160. Иногда вы как бы отсутствуете в текущей жизни. Иногда можете слышать звучание дальних миров. Иногда можете ощущать воздух и аромат отдаленных местностей. Множество явлений утверждаете среди ежедневного существования. Истина. Не лжете сами себе. Чуя эти мимолетные касания, показывающие, как мощно человеческое существо. Нельзя заставить себя ощущать подобные зовы пространства. Они достигают лишь открытые сердца. Умудренные, житейские мудрецы попытаются доказать, что ощущение ваше лишь самовнушение. Но для каждого самовнушения нужно предпослать мысленный приказ. Вы же отлично знаете, что такие чувства знания долетают нежданно, вне человеческих представлений. Вы переноситесь в отдаленные страны. Уявление духа так же быстро, как свет. Так можно начать осознавать быстроту передвижения в тонком мире.